человек мечтает о любви, трепетной, большой, глубокой. Без ветра паруса, без моря корабли, без любви судьба жестока. Крылья для орлов, птицы для небес, ливень для иссохшей нивы. Солнце для цветов, мелодия для слов, влюбленные всегда счастливы. Бог есть любовь, а любовь всегда творит чудеса, воскресить долину мертвых костей, разлюбить своих ближних, но, во-первых, Творца, нет важнее этих двух заповедей. Возлюби, возлюби, а без любви не будет жизни. Возлюби, возлюби, любовь всегда права. Возлюби, возлюби, любовь исправит все кривизны. Возлюби, запомни вечные слова. Возлюби. Возлюби его, ключ от всех небесных дверей. Возлюби людей, от сердца нет других ключей. Этих два ключа, как зеницу ока храни. Любовь всегда продлит все твои счастливые дни. Возлюби, возлюби, а без любви не будет жизни. Возлюби, возлюби, любовь всегда права. Возлюби, возлюби, любовь исправит все кривизны. Возлюби, запомни вечные слова. Для орлов, птицы для небес, ливень для иссохшей нивы, солнце для цветов, мелодия для слов, влюбленные всегда счастливы. Бог есть любовь, а любовь сильна, творит чудеса, воскресить долину мертвых костей. Возлюбить своих ближних, но, во-первых, Творца, нет важнее этих двух заповедей. Возлюби, возлюби, а без любви не будет жизни. Возлюби, возлюби, любовь всегда права. Возлюби, возлюби, любовь исправит все кривизны. Возлюби, запомни вечные слова. Оставь, не солги, не убей, не погуби Бога своего и брата возлюби. Не оставь, не солги, не убей, не погуби Бога своего и брата возлюби. Не оставь, не солги, не убей, не погуби Бога своего и брата возлюби. Не оставь, не солги, не убей, не погуби Бога своего возлюби. А без любви не будет жизни. Всегда права. Возлюби, возлюби, любовь исправит все кривизны. Возлюби, запомни вечные слова.